По упавшей лестнице осторожно спускался человек. Капитан Тек приготовился. Сейчас Сарукан врежет ему дубинкой и заставит выбраться наверх. А затем его отведут в комнату пыток, и Шаисра будет испытывать на нем что-то новое из своего ужасного чемоданчика. Баскар, будь он здесь, оторвал бы всем обидчикам капитана головы. «Капитан Тек, как поживаете?» — спросил знакомый голос. «Артем, это Артем, а не Сарукан! Неужели это правда он, или у Тега просто поехала крыша?» «Нет, скорее всего, второе. Голод, холод и жажда повлияли на разум. Капитан двинулся умом». «Вода! Попейте, и вам немного полегчает!» Артем без труда нашел в темноте Сарха капитана и вручил ему квадратную бутылку с водой емкостью не меньше 1,5 литра. С теплой водой, что было очень важно. Тек пил до тех пор, пока бутыль не опустела. И только тогда он вспомнил про Пэта, который тоже хотел пить не меньше, а даже больше. «Надо было остановить себя и поделиться!» «О Пэте не беспокойтесь, ему я воды тоже прихватил, но он пока не очнулся, а намеренно приводить его в чувство не будем». Артем положил на пол Сарха еще одну бутылку и подтолкнул ее к темному пятну, которым был лежащий в позе эмбриона одноглазый Пэт. И темное пятно тут же зашевелилось, проворно село и, схватив бутылку, стало жадно пить. «Это будить не потребовалось», — сказал Артем и снова повернулся к капитану. «Ты смог как-то освободиться и убить Шаисру и всех его саруканов?» — тихо спросил Тек, будто боялся, что его услышит кто-то не тот. И это было правильно, потому что, по легенде, все сархи хорошо прослушивались из специальной комнаты. И если Шаисра еще жив, и это часть какого-то спектакля, то нужно поменьше болтать и побольше слушать. «Это было бы идеально, но нет», — ответил Артем и вкратце рассказал. «Я сумел убедить Шаисру отпустить нас, и он, в принципе, готов это сделать. Но ему нужны гарантии, что мы не убьем его сейчас или в будущем. Он знает о кодексе пиратов, который вы заставляли меня читать на корабле, капитан Тек, и потому он боится пиратской мести, которая его ждет, если он убьет нас. И еще мне пришлось рассказать ему о том, что пираты не охотятся на пиратов. Шаисра хочет прочитать клятву перед вами, капитан, и Пэтом, и официально стать пиратом, чтобы мы не смогли ему навредить». «Тек, скажи мне, что ты тоже впервые слышишь всю эту чушь!» — воскликнул одноглазый Пэт и тут же захрипел, потому что капитан Тек врезал ему ногой по ребрам. Артем улыбнулся. Капитан сходу все понял, а вот его одноглазый сокамерник оказался потупее. «Если Шаисра хочет стать пиратом, то он им станет», — сказал капитан Тек уже совсем другим тоном. «Пусть спускается сюда, и мы обговорим условия освобождения. И если меня все устроит, то мы готовы принять в наше братство нового пирата. И даже помочь ему добраться до берлоги пиратов, если он этого захочет. Или в любое другое место, потому что оставаться жить в пещере саруканов нормальный пират точно не будет». Артем, глаза которого быстро привыкали к темноте, покачал головой и сказал: «Нет, Шаисра не будет сюда спускаться. Лучше нам подняться наверх. И надо бы сделать так, чтобы мы в этих каменных ямах вообще больше никогда не оказались. Правильно, капитан?» «Правильно, Артем», — кивнул Тек и без дополнительного приглашения пополз в центр Сарха к лестнице. Саруканы больше не били пленников дубинками. Они вернули Тегу и Пэту их одежду и помогли им одеться так же, как помогли это сделать немногим ранее Артему. И только после этого черти отвели всех троих к Шаисре, который ожидал их в личных апартаментах. Сидеть в нормальном кресле, которое можно было настроить под себя, Тек уже и не думал, что такое удовольствие когда-то снова станет доступным. Стараясь не смотреть, он просто наслаждался моментом. Ему стало сильно не по себе, когда он услышал голос изгнанного барона. «Я и вы, все мы хотим одного. Мы хотим жить», — заговорил Шаисра, видимо, заранее подготовив речь. «Так вышло, что между нами произошло некоторое недопонимание, и всем вам пришлось немного пострадать. Я приношу за это извинения и готов по возможности компенсировать тот вред, который был нанесен капитану Тегу и Артему. Но компенсировать Пэту я ничего не буду, потому что из-за него я оказался в этом положении. Мне плевать, из-за кого и почему ты тут оказался», — грубо перебил капитан Тег, глядя Шаисре прямо в глаза. «Для решения подобных вопросов есть суд Паскураны. Тебя изгнали, а Пэта оправдали. Ты виноват, а он нет. Все просто, понимаешь?» «Судили предвзято!» — взвизгнул Шаисра. «Пэта спасло прошлое, ему подобное разрешено, а я из служащих города, и поэтому...» «И поэтому ты был изгнан», — злобно улыбнулся капитан Тег. «Контрабандистам можно и нужно заниматься контрабандой. Слугам города Паскурата нет. Таковы написанные баронами правила. Если ты все еще не понимаешь всего, что натворил, Шаисра, то я могу сказать только одно. Ты ужасно тупой». Артем улыбнулся, но не стал что-либо говорить. Он просто наблюдал, потому что все, что от него требовалось, он уже сделал. «Не нужно меня оскорблять!» Шаисра начал краснеть и надуваться. «Мы не о преступлениях должны разговаривать, а об условиях вашего освобождения. Вы по-прежнему мои пленники, забыли?» «Ты дашь клятву, станешь пиратом, а затем освободишь всех нас, включая моего телохранителя Инхарца», — начал говорить Тек дипломатическим тоном. «Баскар импульсивен, но он меня слушается, и я заставлю его не отрывать никому головы. И нас всех, потому что я не намерен оставлять Пэта на Паскуране, ты доставишь на мой корабль. А затем, в кавычках, добрый барон Шаисра, мы благополучно покинем эту дыру. Устраивает тебя подобный вариант?» «Нет, не устраивает», — уверенно ответил Шаисра. «Паскурана дыра, шансов вернуть титул у меня нет, и к тому же я изгнан. 5 миллиардов — невозможная сумма. Мне не хочется помереть в пустыне. Я привык к другой жизни. Я хочу улететь с этой планеты и начать новую жизнь. Я даже готов заплатить за этот перелет. Меня не лишили семейных богатств. Они по-прежнему мои». Увидев, как заблестели глаза капитана Тега и Пэта, бывший барон поспешно добавил: «И они хранятся на моих семейных счетах, потому что мой отец был продуманным и хранил все сбережения в разных банках – в Имперском, Свободном и Банке торговцев. И еще у меня есть приличная сумма наличными в пассах – почти 3 миллиона». «Этого мало, минимум 5 миллионов пассов», – уверенно сказал капитан Тек. «И это только за перелет. Еда и все остальное тоже стоит дорого». «5 миллионов пассов?» – спросил Шаисра и стал хмурым. Но думал он недолго и, улыбнувшись, сказал: «Я готов заплатить вам 10 миллионов, если вы сможете доставить меня на Тарукану, меня и моих саруканов». Тег довольно оскалился. «За 10 миллионов пассов я доставлю тебя куда угодно, но кроме империи, парень. И ты можешь даже не читать клятву пирата, она тебе вообще без надобности. Пираты не убивают тех, кто хорошо платит. Пираты с такими дружат».